Глава 43. «Ёкарный бабай, Лука Ильич!» — яростно шипела моя муза, а я лишь сверлил грозным взглядом покорёженную морду соперника. Вернее, не соперника вовсе, а так, мелкое недоразумение. «Всё в порядке, муза Эдуардовна», — ласково пробормотал я, как только за Игорьком закрылись двери ресторана. «Нельзя бить клиентов ресторана, если они просто принесли комплимент твоей жене», — назидательно произнесла муза. «Почему? Ты видела, на какую часть твоего тела пялился этот придурок?» — фыркнул я, отчаянно борясь с желанием размазать челюсть Литвинова еще разок по мраморному полу Джокера. «Придумал, урод, блин, на грудь моей жены глазеть». «Господи, демон!» — закричала муза, гневно упирая руки в крутые бедра, от которых я балдел ежеминутно, как и от других участков обожаемого мною тела. «Да он просто удивился встрече. Он не ожидал увидеть меня настолько беременной». Муза прямо-таки швыряла молниями в меня, а я заулыбался. Какая она у меня все же красавица. Умопомрачительно красивая. И вся такая моя, что даже скулы сводит от широченной улыбки. Стоит только подумать, что наш малыш растет внутри ее тела. «Не хочешь молочного коктейля?» «Нет, я не переживал, что моя муза распсихуется и разнервничается. Я больше переживал за свою реакцию на ее гневные крики. Сам не знаю почему, но как только мы узнали, что скоро станем родителями, у меня словно что-то щелкнуло в мозгах». Медведев нещадно прикалывался над моей зависимостью, а муза относилась к этому снисходительно. Даже когда меня штырило в лифте, в кабинете, на лестничной площадке, на подземной парковке, Эдик ржал. Называл это токсикозом, когда беременна муза, а в состоянии постоянного возбуждения хожу именно я. Что я могу поделать, если у меня встает даже на ее голос? «Извинись перед Игорем», — выдвинула свои условия моя муза, развернулась ко мне спиной и, покачивая бедрами, двинулась в сторону нашего кабинета. «Джокер был нашим с женой совместным проектом». Оказалось, что я вполне спокойно жил и без адреналина, который регулярно хапал на правах хозяина казино. Мы открыли новый ресторан, вывели бизнес на элитный уровень и строили планы на будущее. Медведев больше не помогал мне, а действовал сам. Саша уже родила пацана и, находясь в декрете, помогала мужу. А мы с музой часто навещали три туза, но ни разу не пожалели о том, что больше не владеем этим зданием. Как и изюминкой. Ее тоже пришлось передать Эдику. Так решила муза, аргументируя тем, что если Тритуза больше не мой, то и изюминка ей не нужна. Джокер стал нашим с музой детищем. Ежедневно мы собирали полные залы народа, желающего отведать десерты от музы Демоненко. А Кузьмич, отказавшись оставаться с Эдиком, радовал посетителей аппетитными блюдами. Одним словом, жизнь кипела, и бизнес процветал. Бросив внимательный взгляд на администратора, официантов и бармена, скрылся вслед за женой. Что поделать? Не мог я оставаться спокойным, видя изящную походку любимой. «Хорошо, любовь моя, я ему позвоню», — сдался я, переступив порог кабинета. Муза стояла, опираясь бедром о стол и скрестив руки на груди. В глазах упрямый блеск и вызов. «Звони», — потребовала она, протягивая руку с зажатым в ней телефоном. «Откуда у тебя номер его телефона?» — возмутился я, вспыхивая моментально. «Откуда надо?» — рявкнула муза. «Ты человека избил на пороге нашего ресторана среди бела дня. Лучше не зли меня, демон». «Ладно, ладно», — насупился я и взял телефон музы в руку. Игорёша долго не отвечал на вызов. Я с плохо скрываемым злорадством представил, как мужик утирает сопли, кровь с лица и прикладывает нашатырь к носу. Муза словно прочла мои мысли, погрозила кулаком. Я перехватил ее пальчики и легко поцеловал. Пусть она и была зла и недовольна моим совсем не идеальным поведением, но руки не отняла. «Да», — раздался нетерпеливый ответ Литвинова. «Слушай, Игорь, это Демоненко». Начал я, муза взмахнула рукой, словно приказывала перейти непосредственно к извинениям. «Я это... хотел извиниться. Признаю, вспылил, был неправ». «Сука ты, демон!» — прошипел Литвинов. «Так что ты не обессудь. продолжал я, не обращая внимания на злобные плевки Игорька. «Будет время, забегай, ужин за мой счет». «Да пошел ты!» Уже не так злобно ответил Игорёк. Я сбросил вызов и с торжественным видом вручил Музе ее телефон, словно ценный приз. И даже слегка поклонился. «Клоун!» — фыркнула моя девочка. «Покажи руки». Я продемонстрировал отсутствие сбитых костяшек, не переставая широко улыбаться. «Ты на удивление послушный сегодня, Лука Ильич!» Прищурилась она, улыбнулась и коснулась ладонями моей груди. Легко погладила ткань рубашки, а я, расценив это приглашением, придвинулся ближе. Устроил мою музу на дубовой столешнице, а сам разместился меж ее ног. Признаться, аккуратный животик нам с любимой ни капли не мешал. Скорее наоборот, все ощущения обострялись. И от каждой нашей близости срывало крышу не только у музы, но и у меня. Кажется, все сотрудники обходили самой дальней дорогой кабинет руководства, если мы оставались наедине. Даже не беспокоили, пока мы сами не вызовем кого-нибудь на ковер к руководству или не выйдем в зал. Так что мы часто забывали закрывать дверь на замок. Вот и сегодня совершенно не вспомнили об этом. Муза, бросая на меня томные, полные огня и ласки взгляды, помогла разобраться с ремнем. Я обожал ее юбки и платья длиной чуть выше колен по одной простой причине. Дернул вверх, и моя муза уже передо мной, как на ладони. «Я аккуратно», — прошептал я, как и каждый раз во время нашей близости. «Я знаю», — шепнула муза в ответ, пряча веки под длинными ресницами. «Люблю», — выдохнул я прежде, чем осторожно проникнуть в любимое тело моей сладкой и страстной девочки. «Ребят, охренеть, какие у меня новости!» — раздался громкий голос Андрюхи. Друг бесцеремонно распахнул двери в кабинет, забыв о такой простой вещи, как стук. «Упс!» — заржал Марин, а я шумно выдохнул, посылая незваному гостю миллион проклятий. Судя по тому, что этот придурок не спешил закрывать двери, уходить он не собирался, да и чувствовал себя вполне комфортно, застукав нас с женой за горяченьким. Муза вцепилась в мои плечи пальчиками, дыша так же тяжело, как и я. «А вы там того? Не, ну извините, конечно, но вам вроде как можно вообще не заниматься сексом. Ребенка вы уже заделали?» — ржал Марин, так и не закрыв дверь. «Да свали уже, придурок!» — рявкнул я, закрывая Музу своим телом и широким подолом платья девчонки. «Понял», — согласился Марин. «Но я к вам с новостью. Поделиться, так сказать, счастьем?» «Я тебе сейчас твое счастье запихну в задницу», — пригрозил я. Марин, посмеиваясь, все же покинул кабинет, а Муза подняла голову. Ее лицо пылало от смущения, а я принялся жадно целовать ее. Но что поделать, если она у меня такая соблазнительная, когда смущается? «Что у тебя за новости?» — поинтересовался я у Марина, когда мы с Музой все же вышли из кабинета и обнаружили друга за баром. «Я, братцы-кролики, женюсь», — заявил Марин. «Ты рехнулся? На ком? На своих модельках?» — фыркнул я, припоминая последнюю пассию, в обществе которой Марин появился на дне рождения моего тестя. Торжество вышло грандиозным, еще и совпало с первыми днями открытия Джокера. Словом, день вышел отличным. А вот спутница Андрюхи была недалекой, глупенькой барышней, которая повелась на звездную морду нашего друга. «О, благодарю тебя, мой единственный лучший друг, за веру в меня!» — отвесил шутовской поклон Андрюха, а моя муза рассмеялась. «И кто избранница?» — с любопытством поинтересовалась муза, обнимая Андрюху за плечи. «Я уже перестал остро реагировать на их дружбу. Но как перестал? Перестал рычать, плеваться ядом и грозиться выбить зубы. Но все равно непроизвольно сжимал кулаки, повторял себе, что Марин — друг, а его речь, сказанная в шальном бризе, — фикция. К тому же я видел отношение Андрюхи к моей музе. Он воспринимал ее исключительно как младшую сестренку, подругу. Словом, пожар моей ревности музы к Марину гасил здравый смысл, не позволяя вырваться из-под контроля. «О, она чудесная, замечательная, красивая, умная, вредная бунтарка!» заливался соловьем Марин. «И она ненавидит меня». «И ты собрался на ней жениться?» удивилась Муза, не переставая улыбаться. Наобнимавшись с Марином, малышка нырнула в мои объятия, а я коротко прижался губами к ее виску. «Девочка моя чувствует меня, читает как раскрытую книгу и не упрекает. Она ненавидит Марина Андре, но ей нравится Марин Доминик», — загадочно произнес друг. «Ты ударился головой, Дюша?» — догадался я. «Нет, просто помните, как полгода назад я валялся в больничке, а мой агент запустил в прессу утку о том, что при падении пострадал мой брат-близнец, а я благополучно снимаюсь в сериале. Вот тогда мы и решили двигать эту тему. Я даже придумал имя собственному близнецу — Доминик», — представился этот клоун. «И теперь женится Доминик?» — посмеивалась Муза. «Он самый», — кивал Марин. «А что ты будешь делать, когда твоя суженая узнает, что у тебя нет никаких братьев?» — поинтересовалась жена. «Над этим я как раз работаю. Но это мелочи. Главное, она согласилась выйти за меня, пусть и считает моего брата раздолбаем», — заявил Андрей, а я предпочел промолчать. Я прекрасно понимал Андрея и по его взгляду видел, с каким теплом он отзывается о своей избраннице. Вот только что он будет делать, когда его любимая узнает о лжи между ними? «Так не пойдет, Андрюша», — с упреком произнесла моя муза. «Не нужно строить отношения на секретах и тайнах». «Я разберусь, малышка», — утешил он мою жену. «Так я, собственно, чего приперся? Я заказал столик у вас, приведу ее знакомиться. Ну и, само собой, не забудьте, что меня звать Доминик. Можно просто Дом. А Андре мы отправим на съемки, внеочередные и очень продолжительные», — догадался я. Марин закивал, доел свой десерт и сбежал, как только его телефон заиграл зажигательную мелодию. «Я бы на месте его девушки оторвала ему достоинство с корнем», — вздохнула Муза, качая головой и провожая взглядом высокую фигуру нашего друга. «А мне интересно, что там за девушка такая?» — задумчиво произнес я. Муза бросила на меня строгий взгляд. «Нет, все же и она у меня та еще ревнивая фурия».